волки и овцы. Я не хочу утверждать, что все социалисты Европы были волками в овечьей шкуре. Их подавляющее большинство состояло из баранов в волчьих шкурах. Эту последнюю категорию лучше всего персонифицировать в Керенском, первенце русской революции и первом социалистическом премьере русского революционного правительства. Его имя, может быть, и без какой бы то ни было личной вины с его стороны, стало исходным пунктом для всякого рода презрительных неологизмов. Керенки – Керенщина. Символ чего-то бессильного и бестолкового. Сидя на министерском посту, Керенский произносил речи, переполненные клятвами и угрозами. Он не допустит, он не потерпит, он раздавит, он будет стоять до последней капли крови. Ленин не произносил почти никаких речей, а Сталин и вовсе никаких. Словом, Керенский говорил, а Ленин и Сталин оттачивали свои зубы без речей. И когда дело дошло до зубов, то Керенский сбежал без всякого пролития крови, по крайней мере, своей. Приблизительно по той же схеме сняли свои революционные боевые шкуры германские социал-демократы, итальянские социалисты всех оттенков, польская социалистическая партия, чешская социалистическая партия и многие другие. Иногда это носило отпечаток трагедии. В большинстве случаев это оказалось фарсом. В сумме это привело к катастрофе. Находясь в здравом капиталистическом уме, трудно, собственно, представить себе, как эти люди могут верить тому истинно вопиющему вздору, который обещали им торговцы невыразимо прекрасным будущим. Лев Троцкий обещал всякому комсомольцу гений Платона и Аристотеля. Лабриола и Каутский не очень отставали от Троцкого, или, точнее, Троцкий слегка обогнал их. Ленин, вправде, в 1922 году писал о том, что лет через 10 научно-социалистического, то есть ленинского строя, люди будут работать по несколько часов в день и только несколько лет своей жизни. Лет это 5-10. На ту сумму материальных благ, которые они по социалистической системе успеют произвести за эти немногие часы и годы своей работы, они смогут спокойно наслаждаться своей остальной жизнью, жить в Давосе или Ницце, в Крыму или где им будет угодно. И социалистическое правительство будет добросовестно и аккуратно высылать им их социалистическую ренту. Я никак не могу себе представить, чтобы Троцкий, Ленин и Сталин верили хотя бы единому слову, с которым они обращались к массам. К вопросу о первом социалистическом соревновании в истории, о соревновании в обещаниях, я вернусь несколько дальше. Пока желательно установить тот факт, что волки в овечьих шкурах, обращаясь к баранам в юбках и штанах, сами попали в условия жесточайшей конкуренции. Именно она привела позже к взаимоистреблению. Каждый из вождей больше всего боялся как бы не оказаться отсталым, как бы его не опередил его более левый конкурент. Боязнь оказаться несколько правее откровенно сумасшедшего дома определила собою весь ход европейской демагогии. Вождь номер первый предлагал трехчасовой рабочий день. Вождь номер второй был вынужден предложить двухчасовой. Вождь номер первый обещал невыразимо прекрасное будущее на послезавтра. Вождь номер второй вынужден обещать его на завтра. В общем, как показала практика, побеждали люди, обещавшие все и на сегодня вечером. Муки рождения на несколько часов и невыразимое блаженство до скончания мира. Впрочем, даже и муками рождения должны были расплачиваться эксплуататоры. Угнетенные не теряли и теоретически не могли потерять ничего, кроме своих цепей. Так говорил Маркс. Приблизительно то же говорили и остальные. Гениальность Аристотеля и Платона, обещанная товарищем Троцким комсомольцем «Летающие тигры», обещанные ситуаеном Фурье французским бараном «Давос и Ницца», обещанные Лениным русским ягнятам, все это можно считать крайностью, преувеличением, вообще чем-то вполне укладывающимся в некую среднюю схему социалистических обещаний и программ. Как, с другой стороны, можно считать некоторой социалистической крайностью английских фабианцев, обещавших рай земной – это лет через 500 или через 5000. Фурье с его летающими тиграми и Этли с его национализацией железных дорог можно считать самым левым и самым правым флангами общей социалистической линии. Как я уже говорил, мистер Этли в своей политике ничем существенным не отличается от Николая II. Кстати, в стране мистера Этли в августе 1947 года происходили еврейские погромы, так же, как в стране Николая II в 1907 году. В обоих случаях подонки городов громили консервативное еврейство за преступления еврейских подонков. Бунда в России и Иргун с Вуалеуми в Палестине. Так же, как Фурье, ничем не выделяется из среднего уровня психиатрической больницы. Этли и Фурье мы можем считать нетипическими явлениями, но были даны обещания, подписанные всеми социалистами мира. Вот эти обещания. Мир между народами, мир и свобода внутри каждого народа, отмена смертной казни, невиданный рост всяческого благополучия, невиданный рассвет всяческой культуры. При всяких поправках на человеческие слабости и ошибки, страсти и пороки, дела всех этих людей стали сейчас совершенно наглядными, абсолютно бесспорными для каждого человеческого существа, наделенного нормальными человеческими глазами и нормальной человеческой совестью. Отпадает даже ссылка на всякие локальные или хронологические случайности. Во всех странах, где люди пришли к власти, ход событий развивался с истинно железной закономерностью. По пункту первому о мире. А. Всеобщий мир начался с организации целого ряда гражданских войн. В России, Германии, Баварская Советская Республика, Венгрии, Венгерская Советская Республика, Китае, Финляндии, Испании, Австрии, Италии, Болгарии и прочих. Сорвались попытки организации гражданской войны в Англии, забастовка 1926 года, и в США, демпинг для поддержки кризиса. Б. В тех странах, где гражданская война закончилась победой, одной из философий в России, Италии и Германии, после уничтожения буржуазных конкурентов в борьбе за власть, победители стали истреблять социалистических конкурентов. Истребив социалистов, всех иных партий, они стали истреблять конкурентов в своей собственной партии. Истребив внутри своих стран своих домашних конкурентов, все победившие вожди всего обновленного человечества начали судорожно готовиться к истреблению внешних, начав свои карьеры с протестов против империализма, вооружений, постоянных армий и милитаризма. СССР, Германия и Италия начали в мирное время ковать оружие в масштабах, никогда не виданных ни при каком капитализме. Вся жизнь народов, победивших социалистов, оказалась подчиненной режиму казармы и военного завода. Подготовка СССР к тотальной войне началась за 6 лет до прихода к власти Адольфа Гитлера, когда ни с какой стороны, ни о какой угрозе для СССР не могло быть и речи. Там, где победившие социализм и воевать не собирались или не могли, они всеми силами старались спровоцировать чужие войны. Так СССР своим договором с Гитлером спровоцировал нападение Германии на Польшу. По примечанию редакции, как известно, Гитлер запланировал нападение на Польшу задолго до подписания пакта Молотова-Риббентропа. Германия всей своей политикой толкала на войну Японию. Италия вооружала абиссинских расов, и все три системы старались по мере своих сил увеличить хаос во всем остальном мире. Договором 23 августа 1939 года Советская Россия обязалась снабжать Германию хлебом, нефтью, марганцем и, в особенности, смазочными маслами, так необходимыми для войны против демократий. Через неделю после этого договора Германия начала войну. Сейчас Советская Россия разжигает войны в Китае, на Балканах, в Индонезии и Индокитае, открыто или скрыто стоит за спинами тех пролетариев всех стран, которые в простоте душ своих полагают, что обилие хлеба, масла, штанов, жилищ и безопасности проще всего достигнуть путем прекращения работы. Итак, обещания всеобщего мира были реализованы сначала в виде гражданских войн в своих собственных странах, потом в попытках организации гражданских войн за границей, потом в превращении своих собственных стран в сплошные вооруженные лагеря, потом в провокации всяческих войн в мире, потом в виде Второй мировой войны и сейчас в виде подготовки к Третьей мировой войне. По пункту второму о свободах. А. Организация всяческих свобод, прокламированных в течение столетий, началась с устранения всего населения всех последовательно социалистических стран от какого бы то ни было участия в решении своих собственных судеб. Волю народа заменила воля вождя, повелевающего единой партией, проводящего свою политику путем беспощадного подавления и массы, и ее мнений, и ее интересов. Б. Всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право, только еще вчера прокламированное всеми социалистическими партиями, превратилось из права в повинность, выполняемую надзором тайной полиции. В. Все органы самоуправления и даже самообслуживания заменены централизованной бюрократией, подчиненной полиции, партией, вождю. Все население страны подчинено полицейскому участку, который хуже всякого иного в мире, хотя бы по одному тому, что никакой иной полицейский участок в мире не наделен такой властью, какой он наделен социалистический. Г. Гласный суд заменен тайными судилищами, и их произволу отдан каждый гражданин страны. От пастухов до министров. От свободы слова, совести, союзов и прочего не осталось ни следа. Вся власть трудящимся оказалась властью над трудящимися. Д. Однако все это есть не только лишение свободы, не только запрет сочувствия какому бы то ни было иному общественному строю, кроме декретированного вождем. Это сверх того есть поддерживаемое террором принуждение этому строю сочувствовать, его укреплять и его всячески восхвалять. Человек, который в Германии, Италии или СССР стал бы восхвалять Рузвельта или Черчилля, был бы расстрелян. Рано или поздно попадают под расстрел и люди, которые уклоняются от восхваления Сталина, Гитлера или Муссолини. От трудящихся победивший социализм потребовал не только отказа от свободы, от всякой свободы. Он, трудящийся, кроме того, обязан под угрозой гибели ежедневно демонстрировать свое восхищение режимом голода, рабства, унижения, всякого человеческого достоинства. Итак, в результате победы философски обоснованного и научно неизбежного прекрасного будущего люди не только не получили новых свобод, но оказались лишенными и тех, которые они имели при реакционных режимах Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов и других. Им, трудящимся, было сказано, что им нечего терять, кроме цепей. Они получили только цепи. И их под угрозой смерти заставляют эти цепи словословить и целовать. По пункту третьему о процветании. А. Россия, первая вступившая на путь последовательного социализма, из недавней житницы Европы превратилась в страну хронического голода, который временами обострялся до людоедства. Американская администрация помощи АРА точно так же снабжала умиравших от голода детей социалистической России капиталистическим продовольственным пайком, как сейчас другая американская организация УННРА снабжает тем же пайком тех же социалистических детей, только уже не одной России, а всей Европы. Вместо хлеба трудящиеся России получили военно-каторжные заводы, трудящиеся Германии пушки вместо масла и трудящиеся Италии Абиссинию вместо макарон. Б. За хлебным голодом последовали и все остальные мыслимые его разновидности – жилищный, топливный, одежный, бумажный, культурный и прочие. Жизнь постепенно стала приближаться к идеалу тюрьмы, основанной на принципах самоснабжения, какими были тюрьмы Древнего Востока. В. Вся хозяйственная жизнь всех революционных стран оказалась направленной вовсе не к удовлетворению потребностей трудящихся, а к насыщению воли к власти вождя и жажды привилегий правящей партии. Все строилось для власти, то есть для войны. Трудящимся оставались только объедки. Г. Сельское хозяйство подорвано на десятилетия. Скот вымер, поля засорены, леса вырублены, ликвидированы самые хозяйственные элементы, разгромлены ремесла, росшие веками. В СССР в 1935 году правительство уже не смогло найти людей, еще сохранивших технику кустарного художественного ремесла. В Германии нет молодежи, которая могла бы принять на себя наследство старинного и высококвалифицированного немецкого ремесла. Но созданные ни для какой нормальной жизни не нужные гиганты военной промышленности и воспитаны миллионные кадры ни для какой нормальной жизни ненужных людей. Сыщиков, плановиков, председателей колхозов или бауэрнфюреров, красных директоров или трейгендеров, пропагандистов и лжецов, философов диалектического материализма и профессоров гегелевской диалектики. Воспитаны десятки миллионов молодежи мужской или даже женской, которые ни на что, кроме войны, не годны и которые ничего, кроме ненависти, не знают. Вся хозяйственная жизнь всех революционных стран подчинена полностью интересам слоя подонков, паразитирующих на хозяйственном строе, возведенном на самых современных философских и идиотских основаниях. Этот слой не производит ничего, но он и другим ничего не дает производить. Итак, общественный строй, воздвигнутый на основах материалистической философии, разных материалистических философий, привел прежде всего к такой материальной нужде, которая грозит, если не вымиранием, то, по крайней мере, физическим, моральным порождением целых племен, слоев и народов. Жалкие крохи лабораторных достижений тоталитарной науки бесследно тонут в болоте полного и всеобщего хозяйственного развала. По пункту 4. Об отмене смертной казни. А. Начав свои карьеры с протестов против смертной казни, как против варварской системы наказания, победившие социалистические партии ввели смертную казнь сначала для своих классовых врагов, потом для своих соперников по социализму, потом для своих товарищей по партии, потом для своих политических братьев – Бухарин и Рем. Б. Смертная казнь введена для всего населения страны, в том числе для женщин и детей. В СССР смертной казни подлежали дети старше 14 лет. Она применяется по поводам, по каким не применялась никогда и нигде в мире. Все варианты саботажа, вредительства, измены народу и прочего в этом роде караются смертной казнью. И германская, и русская революции казнили смертью детей, которых эти же революции лишили семьи, хлеба и Бога. Но эти же революции казнят и самих себя. Принцип истребления доведен до логического конца. В. Смертная казнь получила массовое применение, и в этом своем новом качестве она превратилась в орудие физического истребления целых слоев наций, классов и рас. В России действует по преимуществу классовый принцип, в Германии действовал по преимуществу расовый. Но человеку, которого ведут на казнь, решительно все равно, на эшафоте какой философии отправят его на тот свет. На основах Гегеля, стоящего на своей собственной голове, или на основах Маркса, поставившего гегелевскую философию с головы на ноги. Г. Истребляя враждебные классы или расы, победивший социализм обескровливает и свои собственные. Как общее правило, истребляются лучшие представители народа и класса, те, у которых осталась воля к свободе, воля к сопротивлению, у которых остались талант, инициатива, совесть, нормальный человеческий здравый смысл. Остаются жить пресмыкающиеся. Истребляется все то, что возвышается над пресмыкающимся уровнем. Истребляются лучшие гены грядущих поколений. Д. Наконец, как завершение карательной и истребительной системы социализма, введен институт заложников. Каре подлежат не только виновный, но и его семья. Или иначе, наказанию подлежат заведомо невиновные и ни в чем не обвиняемые люди. Это самая сильная сторона тоталитарных режимов. В очень многих сердцах есть достаточное количество мужества, чтобы смотреть в глаза собственной смерти. Но почти невозможно идти на свою смерть, зная, что за ваше преступление или за ваш подвиг власть будет пытать или вашу мать, или вашу дочь. Институт заложников связывает лучшую часть нации, ту, которая готова жертвовать своей жизнью, но которая останавливается перед жертвой, жизнью своих близких. Итак, смертная казнь вошла в обиход, стала основным стержнем устрашения масс и удержания власти. Террор всякой революции, французской, немецкой и русской, направлен не только против классовых или расовых врагов, он направлен против всей нации, а в перспективе против всего человечества. Владыки последовательно революционных стран – Робеспьер, Сталин, Гитлер – ввели террор вовсе не для того, чтобы удовлетворить свою собственную кровожадность, и вовсе не для подавления расовых или классовых врагов народа. Вся конструкция революционного и тем более социалистического общественного строя является противоестественной конструкцией и поэтому может быть поддержана только противоестественными мерами. Из всех этих мер смертная казнь является основной мерой, и смертная казнь становится альфой и омегой внутренней политики социализма. По пункту пятому – о культуре. Если вся хозяйственная жизнь страны подчинена закону убийства, террору и войне, то вся духовная жизнь подчинена закону ненависти. На ненависти никакой культуры создать нельзя. И если материальная культура кует оружие для мировой власти Робеспьера, Сталина, Гитлера, то этому же требованию должна удовлетворять и духовная культура. Писатели подвергаются цензурным и всяким иным преследованиям не только за то, что пишут, но и за то, что не пишут. Всякое творчество превращается в проституцию, отказ от которой оплачивается гибелью. Советский сатирик Зощенко в течение почти четверти века держался на литературной поверхности СССР. Он никак не протестовал против власти. Он сатирически клеймил всякую мелкобуржуазную психологию, которая этаким камнем преткновения валяется на шоссе к невыразимо прекрасному послезавтра. Зощенко – это только третий сорт литературы. Первые два сорта вымерли давно. После войны и опьянения победой даже эта литература показалась излишней. Зощенко подвергли чистке, заставляли каяться и унижаться и перейти на описание героев сталинской стройки. Так умирает великая русская литература. Так же умерла и поэзия. Два крупнейших поэта советских времен, Есенин и Маяковский, покончили жизнь самоубийством. В операх и симфониях партийные бюрократы находят поэтичные уклоны. Химики Ипатьев и Чичибабин сбежали из СССР. Работник в области физики атома профессор Капица бежал раньше, но был заманен в СССР, и его заставляют работать на разложении атома для сталинских атомных бомб. Из всего того, что мы привыкли называть культурой, остались только пропаганда мировой власти вождя и техника, нужная для завоевания этой власти. Организационная сторона культуры оказалась ниже средневековой. Средневековый школяр мог кочевать из Пражского университета в Сорбоннский, из Падуанского в Гейдельбергский, и он был в курсе всей современной ему человеческой мысли. Сейчас каждый схоласт каждой секции социалистического богословия отделен непроницаемым железным занавесом от всего остального мира. Так все население Третьего рейха было совершенно убеждено, что Первая мировая война была проиграна исключительно в результате предательства, удара в спину, Дольхштосса. Так население СССР воспитывается в представлениях, что американский рабочий голоден и бесправен. Население СССР, Италии и Германии воспитывалось в том представлении, что весь остальной мир не коммунистический, не фашистский, не тоталитарный, а мир демократии, плутократии, капитализма и прочего прогнил окончательно, разложился морально и физически и ждет только толчка со стороны Муссолини, Гитлера, Сталина, чтобы рухнуть в могилу. Два толчка уже были даны, два тоталитарных строя уже рухнули в могилу, и на этих могилах уже растут зеленые побеги неофашизма и неонацизма. Ибо в Германии и в Италии еще остались люди, которые при Гитлере и Муссолини были всем, а теперь стали черт знает чем. Такие же люди останутся и в России после толчка, который Сталин даст капиталистическому миру. Именно поэтому никакая грязь, вонь и кровь революции не создаст никакого иммунитета. Всегда остаются люди, которые питались этой грязью, вонью и кровью, и которые ни для чего больше в мире не нужны. они уже создают теорию неизбежности германской победы в 1945 году, сорванной Дольштоссом генеральского заговора 20 июля. Это они создают в России теорию «вот-вот». Советская Россия вот-вот доходила до вознаграждения за все жертвы предыдущих лет, до сбора урожая, посеянного годами лишений и страданий, и в этот самый момент капиталисты, испугавшись невиданного в истории человечества расцвета СССР, организовали какой-то подвох, вроде Дольштосса, заговора, измены и прочего. Давайте, дорогие ситуаены, геноссы и товарищи, начинать сызнова. Может быть, и в самом деле начнут сызнова. Французские санкюлоты начинали сызнова раз пять. Все то, что я здесь перечислил, ясно до степени абсолютной бесспорности. Из всех обещаний социализма не вышло ничего. Самая капиталистическая страна мира, США, является самой свободной, самой сытой страной. Самая социалистическая страна, СССР, является самой порабощенной и самой голодной. Но никакая очевидность не действует на человека, профессионально заинтересованного во лжи. И очень мало на людей в этой лжи воспитанных. Пролетарии Европы докатились до уровня пятиконтропии. Им есть нечего, им жить негде, но они твердо убеждены в том, что именно в этот момент нужно, возможно, меньше работать и, возможно, больше получать. Французские горняки оставляют французских банковских чиновников без топлива. Те оставляют горняков без заработной платы. Американские моряки оставляют русских горняков без хлеба. Русские горняки оставляют немецкую промышленность без угля. Немецкая промышленность оставляет немецкого мужика без горючего, машин и удобрений. И немецкий мужик оставляет немецкую промышленность без хлеба. Так соединяются пролетарии всех стран.